Вперед в прошлое. Кузнецы, не в пример технологии, изменились с былинных времен основательно. Ничего от стереотипа кузнеца-молодца в Юрии Минакове нет. Однако кузнец он самый настоящий. Да еще потомственный, наследник профессии, который в совершенстве владел его дед. При этом господин Минаков далек от мысли поддерживать имидж ремесленника в каком-то там колене. Скорее наоборот, пытается от него абстрагироваться. Он непроизвольно постукивает пальцами по глянцевой обложке виртуозного маркетинга Клауса Кобьелла и, не дожидаясь вопроса, сообщает, что терпеть не может, когда знакомые называют его «вакулой». А затем, без паузы, заявляет: «Я не всегда был кузнецом». Юрий Минаков закончил Московский государственный строительный университет. Если бы он работал по специальности, то считался бы потомственным строителем, поскольку строителем был и его отец. Но он лишь около года путешествовал по стройкам. Ничего значимого за этот срок не добился, разве что освоил сварочный аппарат. Ну а потом, поддавшись духу времени, наступивших 90-х, занялся с однокурсниками торговлей. Первоначальный оптимизм развеялся довольно быстро. Торговля на рынке стройматериалами с контейнера упорно не приносила желаемых финансовых результатов, и оснований полагать, что когда-нибудь принесет, не возникало. Тогда друзья параллельно начали евроремонтировать квартиры и офисы. Спрос на эту услугу имелся серьезный, и дело пошло веселее. Но именно в тот момент, когда мы стали более или менее прилично зарабатывать, с сожалением, говорит Юрий, я начал догадываться, что занимаюсь абсолютно не своим делом. Какие бы деньги ни получал, все равно оставался чем-то недоволен. Потом в 98-м случился кризис, и на свете стало одним кузнецом больше.